Глава 59. Трудель Хергезель, урожденная Бауман. Перевод в следственную тюрьму разлучил Трудель Хергезель и Анну Квангель. Трудель тяжело было лишиться мамы. Она давно позабыла, что Анна была причиной ее ареста. Вернее, не позабыла, но простила. Мало того, она поняла, что в сущности и прощать-то было нечего. На допросе редко кто мог быть в себе уверен. Прожженные бестии, гестаповские комиссары умели самый безобидный намек превратить в капкан, из которого не выберешься никакими силами. И вот Трудель осталась без матери. Теперь ей не с кем было поговорить. Она должна была молчать и об утраченном счастье, и о тревоге за Карли, всецело заполнявшей ее. Новая ее соседка по камере была пожилая, желтая, как лимон, особа. Обе с первого взгляда возненавидели друг друга. Эта тварь вечно о чем-то шушукалась с уборщицами и надзирательницами. Когда пастор бывал в камере, она прислушивалась к каждому его слову. Через пастора Трудель хоть что-нибудь узнавала о своем Карле. Фрау Хензель, ее сожительница, то и дело шныряла в контору. Должно быть, наушничала на кого-нибудь. Пастор успел рассказать Трудель, что ее муж в одной с ней тюрьме. Только он болен, часто даже теряет сознание, однако поклоны ей все-таки шлет. С тех пор Трудель только и жила надеждами на приход пастора. Даже в присутствии фрау Хензель пастор умудрялся передать ей весточку. Обычно они сидели при этом под окном, тесно сдвинув табуретки, и пастор Лоренс читал ей главу из Нового Завета, а фрау Хензель стояла у противоположной стены камеры и не сводила с ней глаз. Для Трудель Библия была чем-то совершенно новым. Без религии прошла на гитлеровскую выучку и никогда не испытывала потребности в религии. Понятие «Бог» было ей чуждо. «Бог» был для нее просто слово, привычное восклицание, например, «Бог с ним». Так же точно можно было сказать «Шут с ним». Разницы она не видела. И теперь, услышав из Евангелия от Матфея о жизни Христа, она сказала пастору, что не может себе представить, как это он, Сын Божий. Пастор Лоренс только кротко улыбнулся в ответ и сказал, что это не важно. Пусть задумается над тем, как Иисус жил на земле, как он любил всех людей, даже своих врагов. А чудеса пусть понимает, как хочет, хотя бы как красивые сказки. Главное ей знать, что жил когда-то на земле такой человек, чьи дела и спустя 2000 лет сияют неприходящим светом, являя вечное свидетельство того, что любовь сильнее ненависти. Трудель Хергезель которая умела так же сильно любить, как и ненавидеть, и, внимая учению, от всей души ненавидела свою соседку фрау Хензель. Трудель Хергизель сперва противилась такому учению. Оно казалось ей уж очень слащавым. И не Иисус Христос смягчил ее сердце, а его служитель Фридрих Лоренц. Она смотрела на этого человека, чья тяжелая болезнь всякому бросалась в глаза. Она видела, что он принимает к сердцу ее горести, как свои собственные, что он никогда не думает о себе. Она убеждалась в его мужестве, когда он во время чтения всовывал ей в руку записку с весточкой о Карле. Она слышала, что вслед за тем он также терпеливо и приветливо разговаривает с доносчицей Хензель, хоть и знает, что та способна в любую минуту выдать его палачам. И вот тогда-то ее осеняло нечто похожее на счастье, глубокий покой, исходивший от этого человека, который не хотел ненавидеть, а хотел только лишь любить, пусть даже самого дурного человека. Правда, от этого нового чувства Трудель Хергизель не становилась ласковее к Хензельше, а только равнодушнее. Ненависть уже не стояла на первом плане. Иногда, бродя по камере, Трудель могла вдруг остановиться перед Хензельшей и спросить: «И зачем вы это делаете? Зачем доносите на всех? Надеетесь этим уменьшить себе наказание?» В такие минуты Хензельша не сводила с нее своих желтых злых глаз, а сама либо ничего не отвечала, либо говорила: «Думаете, я не видела, как вы терлись грудью о рукав пастора? Уж чего гаже соблазнять полумертвого человека? Но погоди, я еще вас обоих накрою, погоди ты мне!» Неясно было, на чем Хензельша грозилась накрыть Трудель Хергизель и пастора. На такие выходки Трудель отвечала отрывистым презрительным смешком и снова принималась безмолвно блуждать по камере, вся во власти своих мыслей о Карле. Нечего обманывать себя. Вести о нем становились все безотраднее, как небережно старался их преподнести пастор. Если говорилось, что нового нет ничего, что состояние его без перемен, значит, Карли не передавал ей привета, а из этого, в свою очередь, следовало, что он без сознания. Пастор никогда не лгал, в этом Трудель убедилась. Если привета не было, так он и не передавал его. Пастор пренебрегал дешевым утешением, которое рано или поздно обернется ложью. Из допросов судебного следователя Трудель тоже знала, что мужу ее очень плохо. Ни разу не было ссылок на какие-нибудь новые его показания. Обо всем должна была давать сведения она. Она и в самом деле ничего не знала о чемодане Григолейта, погубившем их обоих. Хотя судебный следователь и не прибегал при допросах к таким подлым и зверским методам, как комиссар Лауб, но настойчив был не меньше. После свидания с ним Трудель возвращалась в свою камеру, вконец измученная и пришибленная. «Ах, Карли, Карли! Только бы увидеть его хоть разок, посидеть у его койки, погладить его руку, тихо, не говоря ни слова!» Когда-то давно ей казалось, что она его не любит, никогда не полюбит его. А теперь она была словно вся пропитана им. Он был воздух, которым она дышала, хлеб, который она ела, одеяло, которое согревало ее. Все он. И он был так близко. Их разделяло несколько коридоров, лестниц, дверей. Но ни у кого в целом мире не нашлось настолько сострадания, чтобы хотя бы раз, один-единственный раз свести ее к нему. Не нашлось даже у этого чахоточного пастора. Все они дрожали за свою драгоценную жизнь. Ни один из них не отваживался на решительный шаг, чтобы по-настоящему помочь беспомощной. И вдруг в ее памяти всплывает мертвецкая в гестаповских подвалах, долговязый часовой эсэсовец, который сказал ей, закурив сигарету: «Эх ты, девчурка!» Ее хождение среди покойников после того, как они с Анной раздели мертвую Берту. И ей представляется благодатным тот час, когда ее пустили искать Карли. А теперь живое сердце замуровано в каменном мешке, и никого вокруг. Дверь отпирается медленнее и осторожнее, чем принято у надзирательниц. Раздается даже стук. «Это пастор». «Можно войти?» — спрашивает он. «Войдите, войдите, пожалуйста, господин пастор», — всхлипывает Трудель Хергизель. «Что ему опять понадобилось?» — ворчит между тем фрау Хензель, окидывая пастора злобным взглядом. И тут вдруг Трудель кладет голову на впалую, часто дышащую грудь священника. Слезы текут у нее из глаз. Она прячет лицо на его груди и молчит. «Господин пастор, мне так страшно. Жальтесь надо мной. Помогите мне увидеть Карли хоть раз. Я знаю, это будет последний раз». «Об этом я доложу, сейчас же доложу!» — визжит фрау Хензель. А пастор в это время гладит Трудель по голове и успокаивает ее. «Хорошо, дитя мое, вы увидите его, увидите еще раз». Она вся сотрясается от рыданий. Теперь она знает, что Карл умер. Не напрасно она разыскивала его в мертвецкой. Это было предчувствие, предостережение. «Он умер, господин пастор! Он умер!» — кричит она. И он отвечает. Он утешает ее тем, чем только можно утешить этих обреченных смерти. Он говорит: «Дитя, твой муж больше не страдает, тебе тяжелее». она слышит его слова. Она хочет продумать их, получше осмыслить, но у нее темнеет в глазах, свет угасает, голова ее клонится вперед. «Помогите мне, фрау Хензель», — просит пастор, — «у меня нет сил ее удержать». А потом из-за окошком наступает ночь, ночь в ночи, тьма во тьме. Овдовевшая Трудель Хергезель проснулась. Она знает, что она не в своей камере. И еще она знает, что Карли умер. Она видит, как он лежит на узких нарах камеры. И лицо у него стало таким маленьким, почти детским. И ей представляется личико ребенка, которого она родила, и оба лица сплываются в одно. И она знает, что потеряла все на свете, ребенка и мужа, что никогда не будет больше любить, не будет рожать детей, и все потому, что сделала одолжение старому человеку, сунула на подоконник открытку. И потому разбита вся ее жизнь, и не только ее, но и жизнь Карли, и никогда больше не будет для нее солнца, счастья, лета и цветов. Цветы на моей могиле, цветы на твоей. От нестерпимой боли, все растущей в ней, пронизывающей ее ледяным холодом, она снова закрыла глаза, чтобы снова уйти в ночь и в забытье. Однако ночь только там, за окошком, она сама по себе не проникает в нее, и ее вдруг обдает жаром. Она с криком вскакивает и хочет бежать, бежать прочь, куда-нибудь, лишь бы убежать от этой ужасной боли. Но чья-то рука удерживает ее. Становится светло. Она видит. Это опять пастор. Он все время сидел подле нее, а теперь он держит ее. Да и камера другая, камера Карли. Но его уже унесли, и человека, который был здесь с Карли, тоже нет. «Куда его унесли?» — спрашивает она, задыхаясь, словно пробежала большое расстояние. «Я буду читать над его гробом молитвы. На что ему теперь ваши молитвы? Молились бы лучше раньше, чтобы он жил. Дитя мое, он обрел покой. Пустите меня, я хочу уйти», — лихорадочно шепчет Трудель. «Пустите меня, господин пастор, я хочу в мою камеру. У меня там его карточка, мне нужно на нее посмотреть сейчас же. Он был совсем не такой». Так она говорит, а сама знает, что лжет доброму пастору, что хочет его обмануть. Нет у нее никакой карточки Карли. И вовсе она не хочет вернуться в свою камеру к Хензельше. В голове ее мелькает мысль: «Ведь я сошла с ума, но сейчас мне нужно притвориться, чтобы он ничего не заметил, хоть на 5 минут скрыть, что я сумасшедшая». Пастор бережно ведет ее под руку через длинные коридоры и лестницы назад в женскую тюрьму. Из одних камер слышно тяжелое дыхание. Эти спят. из других непрерывные шаги.